Глава вторая. Впоследствии, когда гнев царя Артаксеркса уже утих, царь вспомнил о Вашти, как она поступила и какое решение было принято по ее поводу. И приближенные, что служили царю, сказали: «Пусть ищут для царя красивых молодых девиц. Пусть царь назначит доверенных людей во все области своего царства, чтобы собрали всех красивых молодых девиц в твердыню города Сузы, в женские покои дворца. Пусть верят их заботам царского евнуха Хигая, стража женщин, и дадут им благовонной мази. И та девушка, которая придется царю по душе, станет царицей вместо Вашти». Эти слова понравились царю, так он и сделал. Жил тогда в твердыне города Сузы иудей по имени Мардохей, сын Яира, сына Шеми, сына Киша и из племени Вениаминова, которого некогда Навуходоносор, царь Вавилона, угнал из Иерусалима вместе с другими переселенцами и царем Иудеи Иехонии. У Мардохея воспитывалась Хадасса, она же Эсфирь, дочь его дяди, круглая сирота. Была она девушка статная и красивая. Когда умерли ее отец и мать, Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда оглашена была указом царская воля и в твердыню города Сузы собрали множество девушек, верив их заботам Хигая, Эсфирь тоже взяли во дворец и верили заботам Хигая, стража женщин. Девушка понравилась ему и снискала его расположение. Он без промедления снабдил ее и благовонными мазями, и причитающимися ей яствами. Приставив к ней 7 девушек из лучших дворцовых служанок, он переселил ее со служанками в лучшую часть женских покоев. Эсфирь не рассказывала, какого она роду и племени, потому что Мардохей не велел ей говорить об этом. А Мардохей каждый день появлялся перед двором женских покоев, чтобы узнать, здорова ли Эсфирь и как ее дела. Каждая девушка, прежде чем наставал ее черед идти к царю Артаксерксу, готовилась, как положено было женщинам, 12 месяцев. Таковы были сроки натираний: 6 месяцев мирровым маслом, 6 месяцев благовониями и всяческими мазями для женщин. После этого девушка шла к царю. Все, что она не попросит, давали ей с собой, когда отправлялась она из женских покоев в покои царя. Вечером она приходила к царю, а утром уходила уже в другие женские покои, которыми ведал царский евнух Шаашгаз, попечитель наложниц. Больше она не приходила к царю, разве что царь сам пожелает ее видеть и велит позвать. Когда Эсфири, дочери Авихаила, Мардохеева дяди, которую Мардохей взял к себе вместо дочери, настал черед идти к царю, ничего не попросила она сверх того, что посоветовал ей царский евнух Хигай, страж женщин. Эсфирь нравилась всем, кто видел ее. Эсфирь взяли во дворец к царю Артаксерксу в 10 месяце, он же месяц Тивет, на 7-й год правления царя. Царь полюбил Эсфирь более, чем прочих жен. Она понравилась и полюбилась ему больше, чем все остальные девушки. Он возложил на нее царский венец и сделал ее царицей вместо Вашти. И устроил царь великий пир для всех вельмож и приближенных, пир в честь Эсфири. Он оказал свои милости всем областям и раздал дары по-царски. Когда во второй раз стали собирать девушек, Мардохей сидел у врат царского дворца. Эсфирь не рассказывала, какого она роду и племени, потому что Мардохей не велел ей. А Мардохея Эсфирь слушалась так же, как и в те времена, когда была его воспитанницей. Итак, Мардохей сидел у врат царского дворца. Меж тем 2 царских евнуха, Бектан и Тереш, стражи порога, исполнились злобы и замыслили покушение на царя Артаксеркса. Мардохей прознал об этом и рассказал царице Эсфири, а Эсфирь передала все царю от имени Мардохея, Дело расследовали, раскрыли, и тела заговорщиков повесили на столбе. Все это внесли в летопись в присутствии царя.